Глава 14. Каюта летучего облачка. Завтрашнее солнце еще не снялось с утренней мели. Лагуна, островки, стена бурунов, начинавшая теперь оседать, ясно рисовались в розовеющем сумраке раннего утра, когда мы снова явились на палубу летучего облачка. Нерс, я, помощник, двое матросов и дюжина светлых девственных топоров явились воевать с массивной постройкой. Кажется, все мы чувствовали себя хорошо. Так глубоко укоренился в человеке инстинкт разрушения. Так увлекателен интерес охоты. Ведь нам предстояло теперь испытать, и притом в высшей степени, двойное удовольствие разрушения игрушки и игры в тепло-холодно. Забавы, которых мы не испытывали с младенческих лет. Игрушка, которую нам предстояло сломать, была глубоководное судно. Спрятанная вещь, которую надо было отыскать, огромное состояние. Палуба была очищена и убрана, когда явилась шлюпка с завтраком. Я начал так подозрительно относиться к разбившемуся судну, что для меня было положительным облегчением заглянуть в трюм и убедиться, что он полон или почти полон рисом, упакованным в циновки по китайскому обычаю. После завтрака Джонсон и матросы принялись за груз, а Нерс и я, выбив стекла в иллюминаторах и приладив виндзейль к палубе, принялись обыскивать каюты. Я не стану описывать работу наших первых дней, да и остальных в том порядке, как она происходила, со всеми подробностями. Такое описание было бы возможно для нескольких офицеров и отряда матросов с военного корабля, сопровождаемых писцом, знакомым со стенографией. Для двух простых смертных, непривычных к употреблению топора и пожираемых желанием добиться результата, вся эта работа сливается в воспоминании, в кошмар усилий, жары, спешки и недоумений. Пот, градом льющийся с лица, возня крыс, испарение застоявшейся воды, щепки и осколки, летящие из-под топоров. Я удовольствуюсь изложением сути наших открытий скорее в логическом, чем в хронологическом порядке, хотя оба они практически совпадали, и мы кончили наше исследование кают прежде, чем могли удостовериться в характере груза. Нерс и я начали с того, что принялись вытаскивать на палубу и складывать в кучу у штурвала одежду, разные вещи, ковер, испорченные съестные припасы, жестянки с мясными консервами, словом, все, что было в главной каюте. Здесь мы обратили наше внимание на капитанскую каюту у правого борта. Пользуясь одеялами вместо корзин, мы перетащили на палубу книги, инструменты, одежду. Затем Нерс, ползая на коленях, принялся шарить под кроватью. Несколько ящиков манильских сигар вознаградили его поиски. Я открыл их, пробовал даже обрезать концы сигарных пачек, но тщетно, в них не нашлось запрятанного опиума. «Ну, кажется, добрался, наконец!» — воскликнул Нерс, и, обернувшись на его голос, я увидел, что он вытащил тяжелую, обитую железом шкатулку, прикрепленную к переборке цепью с висячим замком. Он смотрел на нее не без торжества, которое мгновенно воспламенило и мою душу, но в то же время с каким-то придурковатым выражением удивления. — Клянусь Георгом, оно в ваших руках! — воскликнул я и хотел пожать руку моему товарищу, но он или не заметил, или не захотел принять этого приветствия. — Сначала посмотрим, что тут такое, — заметил он сухо. Затем, повернув шкатулку на бок, разбил замок несколькими ударами топора. Я присел рядом с ним, когда он снова поставил шкатулку как следует и поднял крышку. Не могу сказать, чего я, собственно, ждал. Груда бриллиантов, быть может, удовлетворила бы меня, Мои щеки пылали. Сердце билось так, что, кажется, готово было лопнуть. И что же? Мы увидели только связку бумаг, аккуратно уложенных, и чековую книжку обычного образца. Я хотел снять крышку нижнего отделения, чтобы посмотреть, что находится под ней, но тяжелая рука капитана остановила мою руку. — Стойте, хозяин, — сказал он. — Посмотрим, есть тут что-нибудь путное или только голландский хлам. Он развязал пачку и принялся рассматривать бумаги с серьезным лицом и как будто умышленной медлительностью. Меня и мое нетерпение он, по-видимому, забыл, так как, покончив с бумагами, сидел некоторое время размышляя. Свистнул раз или два, сложил бумаги, снова перевязал их и затем уже поднял крышку. Я увидел сигарный ящик, перевязанный кусом лесы, и четыре холщовых мешка. Нерс достал ножик, перерезал лесу и открыл ящик. Он был до половины наполнен соверенами. — А мешки? — прошептал я. Капитан распорол их один за другим, и поток серебряных монет разной чеканки полился на дно шкатулки. Не сказав ни слова, он принялся считать золото. — Что это такое? — спросил я. — Это корабельная казна, — ответил он, угрюмо продолжая свое занятие. — Корабельная казна? — повторил я. — То есть деньги, на которые Трент вел плавание и торговлю? Тут же и его чековая книжка на владельцев. И он бросил это? — Как видно, бросил, — сердито сказал Нерс, продолжая считать. После этого я сидел молча, пока не кончился подсчет. Тут оказалось 378 фунтов стерлингов и около 12 фунтов серебряной монетой. Все это мы уложили обратно в шкатулку. — Что вы думаете об этом? — спросил я. — Мистер Додд, — отвечал он. — Вы видите кое-что странное в этой штуке, но не все. Вас занимает монета, а меня — бумаги. Знаете ли вы, что хозяин корабля распоряжается всеми наличными деньгами, выдает авансы матросам, получает деньги за фрахт с пассажиров и берет счета в каждом порту? Все это он делает как доверенное лицо владельца, и его добросовестность доказывается полученными счетами. Я вам говорю, капитан корабля скорее забудет себя самого, чем эти счеты, которые гарантируют его добросовестность. Я знал людей, которые тонули, стараясь спасти их, и притом плохих людей. Но это честь хозяина корабля. А здесь этот капитан Трент, которому незачем торопиться, которому ничто не угрожает, кроме свободного переезда на английском военном корабле, бросает их все. Я не должен выражаться чересчур сильно, потому что факты, по-видимому, против меня. Но это вещь невозможная. Вскоре затем наступил час обеда, и мы ели на палубе в угрюмом молчании, каждый ломая голову над разъяснением этой тайны. Я был до того поглощен размышлениями, что разбитое судно, лагуна, островки, визгливые морские птицы, знойное солнце, припекавшее мне голову, и даже мрачное настроение капитана, сидевшего рядом со мной, исчезли из моего сознания. Моя душа была черной доской, на которой я царапал и чертил гипотезы, сопровождая каждую из них живописными отчетами моей памяти с картинами прошлого. В течение этой напряженной умственной работы я вспоминал и изучал лица одного достопамятного шедевра — сцены в салоне. И тут внезапно застал самого себя заглядывающим в глаза канаки. Во всяком случае, тут есть одна вещь, которую я могу выяснить вне всяких сомнений, — воскликнул я, оставляя обед и вскакивая. Там был канака, которого я видел в баре с капитаном Трентом, субъект которого газеты и корабельные отчеты превратили в китайца. Я намерен обшарить его помещение и выяснить это обстоятельство. — Ладно, — сказал Нерс. — А я побездельничаю еще немножко, мистер Додд. Я порядком уморился и раскис. мы совершенно очистили три кормовых отделения судна. Все добро из главной каюты и помещений капитана и помощника лежало грудой подле штурвала. Но в переднем отделении с двумя каютами, в которых, по мнению Нерса, помещались кок и боцман, мы еще ничего не тронули. Туда я и направился. Помещение выглядело совсем голым. Несколько фотографий висели на переборке, одна из них неприличная. Единственный сундук стоял открытый и, как все найденные нами, был наполовину опустошен. Пачка двухшиллинговых романов доказала мне без всяких сомнений, что каюту занимал европеец. У китайца их не могло быть, да и самому просвещенному канаке, какого только можно представить себе в камбузе, они были бы не по плечу. Ясно было, стало быть, что кок помещался не здесь, и что мне следовало искать в другом месте. Матросы выбросили гнезда и выгнали птиц из камбуза, так что я мог теперь войти туда беспрепятственно. Одна дверь была уже завалена рисом. В помещении было темновато, пахло гнилью и носились тучи грязных мух. Оно было брошено в беспорядке. Или птицы за время своего пребывания здесь опрокинули вещи. Пол, как палуба, пока мы ее не вымыли, исчезал под слоем птичьего помета. У стены в заднем углу я нашел красивый сундук камфорного дерева, окованный медью, какие нравятся китайцам и матросам, и только им одним из всего населения Тихого океана. На основании его внешнего вида я не мог прийти к какому-либо заключению, а сам сундук, странное дело, был закрыт. Все остальные сундуки, как я уже сказал, были открыты, а содержимое их выброшено. То же оказалось позднее при осмотре матросских помещений. Только этот сундук камфорного дерева составлял странное исключение, был не только закрыт, но и замкнут. Я взялся за топор, без труда разбил плохой китайский замок и, как таможенный чиновник, запустил руки в содержимое ящика. Сначала я рылся в полотняных и бумажных вещах. Потом нащупал шелк, отозвавшийся оскоминой на моих зубах, и вытащил несколько лоскутьев, покрытых какими-то таинственными буквами. Я тут узнал в них постельные занавески, популярные у китайского простонародья. Не было недостатка и в дальнейших доказательствах. Белье с причудливыми узорами, трехструнная китайская скрипка, шелковый платок с кореньями и травами, прибор для курения опиума и порядочный запас этого снадобья. Очевидно, кок был китаец. А если так, то кто же был Джос Амалу? Или этот Джос украл ящик раньше, чем поступил на судно под вымышленным именем? Это было возможно, как и все было возможно в этой чепухе. Но подобное решение еще больше сбивало меня с толку. Почему же этот ящик был оставлен нетронутым и брошен, когда все остальные выворочены или увезены? И где Джос добыл второй сундук, с которым, по сообщению клерка в гостинице, он отправился в Гонолулу? — Ну, как ваши дела? — спросил капитан, которого я нашел развалившимся на груди натасканного нами платья. Ударение на местоимении, покрасневшее лицо капитана и сдержанное возбуждение в его тоне показали мне, что не мне одному повезло по части открытий. — Я нашел в камбузе ящик китайца, — ответил я. — И Джос, если тут был какой-нибудь Джос, не потрудился даже захватить с собою свой запас опиума. Нерс, по-видимому, принял это совершенно спокойно. — Да, — сказал он. — Теперь взгляните-ка на это и признайте себя побитым. Он развернул передо мной на палубе два или три номера газеты, с размаху хлопнув по ним свободной рукой. Я тупо смотрел на них, не чувствуя себя способным к новым открытиям. — Взгляните на них, мистер Дот! — крикнул капитан резко. — Да взгляните же! Он провел грязным пальцем по заголовку. «Сиднейский утренний вестник, ноября 26-го! Что вы на это скажете?» — крикнул он с возрастающей энергией. «А вам ведь известно, сэр, что на 13-й день после того, как этот номер вышел в Новом Южном Уэльсе, корабль, на котором мы находимся, снялся с якоря в Китае. Как же мог Сиднейский утренний вестник попасть в Гонконг в 13 дней? Трент нигде не приставал, пока не попал сюда. Он не упоминает о встрече с каким-нибудь кораблем. Стало быть, он нашел эту газету либо здесь, либо в Гонконге. Решайте сами, сынок!» — воскликнул он и повалился на груду тряпья, как человек, утомленный жизнью. «Где вы нашли их?» — спросил я. «В этом черном чемодане?» «Именно», — сказал он. «Вам нет надобности шарить в нем. Там нет ничего, кроме карандаша да какого-то тупого ножа». Я все-таки взглянул в чемодан и был вознагражден. «Всякому свое, капитан», — сказал я. «Вы моряк и дали мне множество указаний. Но я художник, и позвольте мне сообщить вам, что это так же странно, как и все остальное. Нож — это шпатель, которым очищают палитру, а карандаш Уиндзор и Ньютон, да еще ББ, шпатель и карандаш ББ на торговом бриге. Это противно законам природы». — Загвоздка изрядная, — заметил Нерс. — Да, — продолжал я, — карандаш тоже служил художнику. Посмотрите, как он очинен. Не для писания, нельзя писать таким карандашом. Живописец и примехонько из Сиднея. Как он попал сюда? — О, довольно естественно, — усмехнулся Нерс. Они зацепили его, чтобы он иллюстрировал их темную повесть. Мы помолчали. — Капитан, — сказал я наконец, — есть какая-то скверная загадка в истории этого брига. Вы говорили мне, что провели в море большую часть своей жизни. Вы должны были видеть немало темных дел на судах, а слышать еще больше. Что же здесь случилось? Страховка? Разбой? Что тут творилось и для чего? — Мистер Дот, — отвечал Нерс, — вы правы, говоря, что я провел на море большую часть своей жизни. Вы опять-таки правы, думая, что мне известно много способов, какими пользуются недобросовестные капитаны, чтобы сплутовать или поднадуть хозяев, или вообще устроить некрасивую штуку. Есть много способов, хотя не так много, как вы думаете, и ни один не подходит к случаю с Трентом. Трент и его штука ни на что не похожи, это факт бесспорный. В них нет никакого смысла, никакого толка, никакой истории. Это какой-то дикий бред. И не очень-то полагайтесь на понятия сухопутных людей о кораблях. Известная актриса разъезжает не так публично, как корабль. Ее меньше интервьюируют, о ней меньше врут, и за ней меньше гоняются всякого рода хлопотуны с медными пуговицами. И теряет корабль больше, чем актриса. Он ведь капитал, а актриса только человек, если она человек. Порты всего мира кишат людьми, готовыми засадить капитана в исправительную тюрьму, если он не так светел, как доллар, и не так чист, как утренняя звезда. А возьмите вы Ллойда с его слежкой во всех углах трех океанов, до страховых пиявок, до консулов, до таможенных чертей, до лекарей. Чтобы получить понятие об этом, представьте себе сухопутного жителя, за которым следят 150 сыщиков, или иностранца в деревне Восточных Штатов. — Да, но в море, — сказал я. — Вы меня из терпения выводите, — возразил капитан. — Ну что в море? Ведь придется же пристать в каком-нибудь порту. Нельзя же оставаться в море вечно, как вы полагаете. Нет. Летучее облачко — чепуха. Если тут есть что-нибудь, то такое запутанное, как сам Джеймс Блен, не разберется. И я стою за то, что нужно действовать топором, изыскивать ресурсы этого феноменального брига, да поменьше суетиться, — прибавил он, вставая. Тогда эти признаки музея редкостей исчезнут сами собой к нашему удовольствию. Но, по-видимому, наши открытия на этот день кончились. И мы оставили Брик на закате солнца, не найдя больше ничего поразительного и не получив дальнейших разъяснений. Лучшее из добытого в каютах — книги, инструменты, шелка и редкости — мы увезли с собой в одеяле, чтобы заняться ими вечером. А после ужина, когда Джонсон начал партию в криббедж между правой рукой и левой, капитан и я развернули на полу одеяло и уселись рядышком разбирать и оценивать добычу. Книги прежде всего привлекли наше внимание. Они были довольно многочисленны для сосальщика лимонного сока, как презрительно заметил Нерс. Презрение к британскому торговому флоту горит в груди каждого торгового капитана Янки. Так как на него не отвечают тем же, то я могу только предположить, что оно не лишено фактического основания. И, конечно, моряк старой родины не особенный охотник до чтения. Тем больше чести морякам летучего облачка, у которых оказалась целая библиотека, литературная и профессиональная. Тут были 5 путеводителей Финдлея, все истрепанные, как то обыкновенно бывает с Финдлеем, и испещренные поправками и дополнениями. Несколько книг по навигации, устав о сигналах и книга Адмиралтейства в оранжевом переплете, озаглавленная «Острова восточной части Тихого океана, том 3». Судя по времени печатания, последний авторитет со следами частого пользования, описаниями мели французского фрегата, островов Гарман, Кьюн, Пирл и рифов Гермеса, острова Лисянского, океанического острова и места, где мы находились, Брукс или Мидуэй. Том опытов Макалея и Шиллинговый Шекспир составляли конец «Белл-Леттр». Остальные были романы. Различные произведения «Мисс Брэддон», разумеется, «Аврора Флойд», проникшая на все острова Тихого океана, куча дешевых сыскных романов «Роб Рой», «Ауф дер Хёе» Ауэрбаха на немецком языке и нравоучительная повесть на премию, похищенная, судя по штемпелю, в какой-то англо-индийской библиотеке для чтения. «Адмиралтеец дает верную картину острова», — заметил Нерс, просматривавший описание Мидуэй-Айленда. «Он довольно снисходительно отзывается о его пустынности, но, видимо, знает это место». «Капитан!» — воскликнул я. «Вы коснулись другого пункта в этой нелепой истории. Посмотрите!» — продолжал я горячо, вытаскивая из кармана смятый клочок «Дейли Оксиденталь», взятый мною у Джима. «Введенный в заблуждение путеводителем по Тихому океану Гойта». «Где же Гойт?» «Заглянем в него», — сказал Нерс. «Я нарочно захватил с собой эту книгу». Он достал ее с полки своей каюты, развернул на Мидуэй-Айленд и прочел вслух описание. Тут было сказано, что компания тихоокеанских пароходов решила устроить на этом острове склад и уже имеет на нем станцию. — Желал бы я знать, кто доставляет справки авторам этих указателей, — произнес Нерс. — После этого никто не может упрекнуть Трента. Мне еще не попадалось такого наглого вранья. — Все это прекрасно, — сказал я. — Это ваш Гойт, отличный экземпляр. Но где же Трентов Гойт? — Взял с собой, — ухмыльнулся Нерс. — Бросил деньги, счета и все остальное. Но что-нибудь надо было захватить с собой, чтобы не возбудить подозрения на буре. — Счастливая мысль, — говорил он, — возьму Гойта. — А не приходит вам в голову, — продолжал я, — что все Гойты в мире не могли ввести в заблуждение Трента, раз у него имелась эта Красная Адмиралтейская книга, официальное издание, позднейшее по времени и особенно подробно описывающее Мидуэй-Айленд? — Это факт, — воскликнул Нерс. — И я бьюсь об заклад, что первый Гойт, которого он увидел, находился в книжном магазине в Сан-Франциско. Похоже, будто он нарочно привел сюда Брик, не правда ли? Но как соотнести это с баталией на аукционе? Вот в чем трудность этой чепухи с Бригом. Всякий может сочинить полдюжины теорий, которых хватит на 60 или 70% ее. Но когда они сочинены, то оказывается, что до дна еще не хватает 1-2 фотомов. После этого мы, помнится, занялись бумагами, которых оказалась большая связка. Я надеялся найти в них какие-нибудь разъяснения относительно личности Трента, но, в общем, мне пришлось разочароваться. По-видимому, он был аккуратный человек, так как все его счета были тщательно помечены и сохранены. Некоторые документы свидетельствовали о его общительности и склонности к умеренности даже в компании. Найденные нами письма, за одним исключением, представляли сухие записки торговцев. Исключение за подписью Анны Трент было довольно горячей мольбой о суде. «Вы знаете, какие бедствия мне приходится терпеть», — писала Анна. «И как я разочаровалась в Джорже. Хозяйка казалась искренним другом, когда я только что приехала сюда, и я считал ее истинной леди. Но с тех пор она показала себя в настоящем свете. И если вас не тронет эта последняя просьба, то не знаю, что станется с преданной вам...» Следовала подпись. На этом документе не было ни даты, ни адреса, и какой-то голос подсказывал мне, что он остался без ответа. Вообще на судне оказалось немного писем, но в одном матросском сундуке мы нашли послание, из которого я приведу несколько фраз. Оно было помечено каким-то местечком на Клайде. «Мой дражайший сын», — гласило оно, — «уведомляем вас, что ваш дражайший отец приказал долго жить января 12-го. Ваш и милого Давида портрет висел над его кроватью, а мне велел сесть рядом. Садитесь все вместе, — говорит, — и посылает вам свое родительское благословение. Ох, милый мой сынок! Зачем тебя и милого Давида не было здесь? Ему бы легче было отходить. Он говорил о вас об обоих всю ночь. И так хорошо говорил, все вспоминал, как вы гуляли по воскресным дням. Сыши, — говорит, — мне ту песню, и хаша день был воскресный, я ему сыскала рощу Кельвина. А он посмотрел, бедняга, на скрипку. И таково-то мне горько стало не играть ему больше на скрипке. Ох, мой желанный, вернись домой ко мне. Теперь я одна оденешенька. Остальное были религиозные наставления, чисто условные. Я был поражен действием этого письма на Нерса, которому передал его. Он прочел несколько слов, бросил письмо, потом снова подобрал его и проделывал это трижды, прежде чем добрался до конца. «Трогательно, не правда ли?» — сказал я. Вместо ответа Нерс разразился грубым ругательством и только полчаса спустя соблаговолил объясниться. «Я вам скажу, почему это письмо меня так задело», — сказал он. «Мой старик играл на скрипке и прескверно играл. Одной из его любимых вещей было мученье. Помню истинное мученье для меня. Он был свинья-отец, а я был свинья-сын. Но вдруг мне вообразилось, что я хотел бы еще раз послушать его пиликанье. «Понятно», — прибавил он, — «я же говорю, что мы все скоты». «Все сыновья, по крайней мере», — сказал я. «У меня такие же угрызения на совести, и мы можем на этом пожать друг другу руку». Это мы и сделали, довольно нелепо. Среди бумаг оказалось много фотографий, большей частью либо развязного вида молодых дам, либо старух, напоминающих о меблированных комнатах. Но одна из них оказалась венцом наших открытий. — Не очень-то они милы, мистер Дот, — сказал Нерс, передавая ее мне. — Кто? — спросил я, машинально принимая большую фотографию и сдерживая зевок, так как час был поздний, день хлопотливый, и меня клонило ко сну. «Трент и компания», — ответил он. «Это фотография всей шайки». Я поднес ее к свету довольно равнодушно Я уже видел капитана Трента и не испытывал желания любоваться им еще раз. Это была фотография палубы брига и его экипажа, рассаженного по обычному шаблону. Матросы на шкафуте, командиры на корме. Внизу была подпись «Бриг, летучее облачко, Рангун» и дата, а над или под каждой отдельной фигурой имя. Всмотревшись в фотографию, я вздрогнул. Сон и усталость слетели с моих глаз, как от солнца туман исчезает над водами, и я ясно увидел группу незнакомцев. Надпись «Д. Трент, капитан» указывала на невысокого, худощавого человека с густыми бровями и окладистой седой бородой в сюртуке и белых брюках. В петличке его торчал цветок. Заросший густой растительностью подбородок выдавался вперед, и сжатые губы носили выражение решимости. Он мало походил на моряка. Сухощавый, аккуратный человек, который мог бы сойти за проповедника какой-нибудь строгой секты. Во всяком случае, это не капитан Трент, виденный мною в Сан-Франциско. Остальные также были мне незнакомы. Кок, несомненный китаец, в характерном костюме стоял в стороне на ступеньках юта. Но, пожалуй, всех более заняла меня фигура с надписью «Э. Годдадааль Старш Пом». Он, которого я не видел, мог оказаться настоящим. Возможно, что он был ключом и пружиной всей этой тайны, и я всматривался в его черты глазами сыщика. Он был высокого роста, по-видимому, белокур, как викинг. Волосы обрамляли его голову косматыми завитками, огромные усы торчали точно пара клыков какого-то странного животного. С этим мужественным обликом и вызывающей позой, в которой он стоял, не совсем гармонировало выражение его лица. Оно было дикое, героическое и женственное одновременно. Но я не удивился бы, узнав, что он сентиментален, и увидев слезы на его глазах. В течение некоторого времени я молча переваривал свое открытие, обдумывая, как бы подраматичнее сообщить о нем капитану. Я вспомнил о своем альбоме, достал его из каюты, где он валялся вместе с другими вещами, и отыскал мой рисунок, изображавший капитана Трента и уцелевших от кораблекрушения в баре Сан-Франциско. «Нерс», — сказал я, — «я вам рассказывал, как увидел капитана Трента в салоне Фриско, как он явился туда со своими матросами, в числе которых был Канака с канарейкой, и как я видел его потом на аукционе, перепуганного насмерть и удивленного скачками цифр. Ну вот, человек, которого я видел...» С этими словами я протянул капитану рисунок. «Вот Трент, бывший во Фриско, и трое его матросов. Найдите кого-нибудь из них на этой фотографии, вы меня очень обяжете». Нерс молча сравнил оба снимка. «Ну, — сказал он наконец, — это все-таки, по-моему, облегчение. Это как будто расчищает горизонт. Мы могли бы предположить что-нибудь подобное. Число-то сундуков двойное». «Разъясняет это что-нибудь? — спросил я. «Это могло бы разъяснить все, — отвечал Нерс, — кроме аукциона. Все бы выходило гладко, как пасьянс, если бы не эта надбавка цены на разбитое судно. Тут мы натыкаемся на каменную стену. Во всяком случае, мистер Додд, дело нечисто». «И похоже на разбой», — прибавил я. «Похоже на ребус! — воскликнул капитан. — Нет, не обманывайте самого себя. Ни моя, ни ваша голова недостаточно сильны, чтобы дать правильное название этому делу.